Особенно полюбился или привился этот род подвижничества на Руси. Только у нас юродивых стали называть блаженненькими. Только у нас наблюдалось и наблюдается стремление к тому, чтобы обязательно встретиться с таким блаженненьким и у него узнать, выспросить о своей судьбе, получить совет. У этого явления есть и оборотная сторона. Именно у нас расплодилась масса лжеюродивых, лжестарцев и лжестарец, которые искажают самую суть подвига юродства. Одно является наружно, а изнутри думают и чувствуют, а среди ближних и ведут себя совершенно иначе. Но так было всегда. Самая главная уловка князя-льстеца — это мастерское изобретение всевозможных духовных подмен. Мы же будем говорить об истинной величайшей подвижничестве в подвиге юродства нашей Ксеньюшки. Обращаясь к известному каждому православному человеку, житию святой, напомним о том особом служении Ксеньюшки, которое свойственно именно ей — молиться о скончавшихся без исповеди и приобщения святых Христовых тайн. Дан ей этот дар, об этом поется в Акафисте, за то, что сама она испытала муку расставания с нераскаявшимся грешником. Муж ее, которого она по свидетельству житья очень любила, скоропостижно скончался на царском балу. Подвиг юродствования блаженной Ксении начался именно как подвиг принесения покаяния за трагически скончавшегося мужа. Она надела на себя его мундир и стала называться его именем Андрей Федорович и несла подвиг молитвы и поругания за усопшего до тех пор, пока его одежда на ней не истлела. Недавно было сделано предположение, что в подвиге юродства поддерживал блаженную Ксению известный подвижник XVIII века старец Федор Ушаков. В работе иеромонаха Венедикта Кантерса «Значение канонизации блаженной Ксении» говорится и о том, что предположительно великая петербургская подвижница несколько лет находилась в Алексеевской обители близ Арзамаса и там духовно укрепилась и закалилась на подвиг. Самое тяжкое для верующего христианина — узнать, что твой близкий умер без покаяния. Или более того, провести последние минуты у постели умирающего и так и не дождаться от него согласия на исповедь и причастие. Всем нам в таком случае утешительница Ксения Блаженная. Ей мы должны молиться, на ее могилке служить панихиды о наших усопших, но еще и брать с нее пример, понести какой-то подвиг за наших нераскаянных родственников, подавать милостыню, творить добрые дела. И еще в утешение скажу, предание православное хранит немало примеров того, как подвиги и молитвы близких помогали умершим без покаяния грешникам. Подвижники за ближних получали уверение во сне об облегчении загробной участи тех, за кого они заступались. Молясь за мужа, принося покаяние за безвременно усопшего, блаженная Ксения взошла на такую ступень молитвенного состояния, что получила от Бога дары прозорливости, исцеления, утешения и вразумления. Люди стали замечать, что ее молитвы доходят до Бога.